«Извините, доктор», — с некоторым беспокойством подал голос эксперт. «Я плохо разбираюсь в биохимии, и меня предупреждали, что образцы не следует долго держать на свету и в тепле». «Разумеется», — кивнул доктор, вставил пробирку обратно и отпустил сенсор, снова превратив цилиндр в маленький холодильный сейф. «Любопытно. Как вы представляете сам процесс магического воздействия? Вы предполагаете, что сила шамана настолько велика, что он сможет заговорить даже замороженную кровь?» «Специалисты занимались этой проблемой», — совершенно серьезно отнесся эксперт к вопросу доктора. «Охлаждение невелико. Кроме того, кровь обработана некими особыми консервантами». Тогда по жесту доктора все кофры были вновь закрыты, а сам он осмотрелся на борту и задал еще один вопрос. «Вы везете еще что-нибудь?» «Ничего, кроме двух приборов для экспресс-анализа образцов и пехотного пайка на случай задержки. Можете убедиться сами». Поразмыслив, в общем-то, ни о чем, доктор спрыгнул на землю и протянул руку за первым кофром. Он был не так тяжел, каким показался на первый взгляд. Вслед за последним боксом из вертолета появился еще один предмет, переданный в руки эксперту. «А это еще что такое?» — в меру изумился доктор, увидев зачехленную винтовку. «Доктор, неужели вы с этим не знакомы?» — в свою очередь удивился эксперт и, обнажив оружие, протянул его Улафу Андерсону. Это было обычное для африканских заповедных угодий помповое ружье для стрельбы шприцем с усыпляющей жидкостью. «Я получил инструктаж насчет местных хищников», — добавил эксперт. «Это лишний балласт», — наложил свое вето доктор. «Моего достаточно. И к тому же вы, как член тайного клана джунглей, одной крови со всеми хищниками», — с улыбкой предположил эксперт, передавая оружие обратно в вертолет. Отъехав от дома на пару миль, в самой гуще кустарника, оплетавшего дорогу, доктор немного заволновался. Он представил себе такую ситуацию. Вдруг Аня вернется рано, раньше них, и в одиночку столкнется с десантом, оккупировавшим их поместье. Что можно ожидать от этих громил? Следовало их предупредить. Им, конечно, известны имена всех сотрудников базы, и, скорее всего, им показывали их фотопортреты. Впрочем, сами шутки плохи. — Вы улыбаетесь, доктор? — заметил эксперт ООН, до этой минуты молчавший. Еще около пяти миль дорога петляла по открытым холмам, а потом вновь опустилась в глухие заросли. Кое-где в них еще сохраняя скользкие глинистые лужицы, остатки бурной колдовской деятельности гулу. Наконец, выехав на небольшую прогалину и спугнув парочку изящных антилоп, доктор развернул машину на 180 градусов, снова завел ее на колею и, подав задним ходом еще на сотню метров, заглушил мотор. «Приехали», — сказал он. «Теперь по плану вы остаетесь в машине вплоть до моих дальнейших указаний». Сам он сошел из кабины на землю, неторопливо двинулся дальше по дороге, через полсотни шагов свернул в сторону и выступил на открытое пространство. Перед ним, у подножия холма, лепилась к склону низкая соломенная хижина, широким веером круглой, немного растрепанной крыши, затенявшей ближние подступы к жилищу. Место обитания могущественного шамана Гулу было окружено невысокой плетеной оградой. Покой Гулу охраняли стоявшие на трех сторонах света перед хижиной резные идолы, изображавшие древний тотем клана Тегулу. Было тихо, только сидевшие высоко на изогнутой ветке пестрая птица изредка покрикивала, глядя на белого человека. Проницательный Гулу, конечно, уже знал о визите важного гостя. Но пока что из леса появился только тот, кого можно было считать всего лишь белым человеком, и не более того. Зато когда гость сутулился, вытянул вперед подбородок и, сведя лопатки, и закинув голову, распрямился, а затем приложил к ушам кисти рук и издал странный звук —